Ее зовут Елена Маркова. Гриа номер 656-244-44-55-0. Оперативный позывной «Тунис». Приписан к департаменту внешней разведки. Попадание ее в руки иностранных агентов после обвинения в двойной игре на стороне «Зайдеркрюп» недопустимо. Остановите ее и доставьте в эти координаты.